«Обождите, пожалуйста». «Чуточку терпения», — взвалился Торрес. «Давайте сначала посмотрим. Конечно, я поделюсь с вами, но что значат какие-то четыре камня в сравнении с целым сундуком? Дом был легкий, непрочный. Сундук вполне мог провалиться в воду, когда рухнула крыша. А драгоценные камни от воды не портятся». Шеф велел своим людям обследовать дно вокруг обугленных свай, и они, кто вброд, кто вплавь, обыскивали мелкие места, тщательно избегая водоворота. Обнаружил находку Аугустино-молчальник почти у самого берега, где вода едва доходила ему до колен. «Я стою на чем-то твердом», — объявил он. Торрес нагнулся и ощупал предмет, на котором стоял Аугустино. «Это сундук, я уверен», — провозгласил он. «Ну-ка, все сюда, все! Тащите его на берег, посмотрим, что там в нем». Но когда сундук вытащили, и Торрес уже собрался поднять крышку, начальник полиции остановил его. «Марш обратно в воду», — приказал он своим людям. «Там еще много таких сундуков. Их надо найти, иначе наша экспедиция будет зряшной потерей времени. Разве один какой-то сундук может окупить все наши расходы?» И только когда все залезли в воду и принялись нырять и обыскивать дно, Торрес поднял крышку. Начальник полиции стоял как громом пораженный. Он лишь смотрел и бормотал что-то нечленораздельное. «Ну что, поверили мне, наконец?» — спросил Торрес. «Ведь этому сокровищу цены нет. Мы с вами теперь самые богатые люди в Панаме, в Южной Америке, во всем мире. Это и есть сокровище майя». «Мы слышали о нем, еще когда были детьми, о нем мечтали наши отцы и деды, конкистадорам не удалось найти его, а теперь оно наше, наше!» Пока они, оцепенев, стояли и смотрели на свое богатство, жандармы один за другим вылезли из воды, молча выстроились полукругом за их спинами и тоже уставились на сундук. Ни начальник полиции, ни Торрес этого не подозревали, как не подозревали, в свою очередь, и стоявшие позади, что к ним неслышно подкрадываются затерянные души. И когда хозяева долины обрушились на пришельцев, те, точно завороженные, все еще смотрели на сокровище. Стрела, выпущенная из лука на расстоянии 10 ярдов, всегда смертельно, особенно если у стрелка есть время прицелиться. 2/3 искателей сокровища рухнули на землю, пронзенные стрелами затерянных душ. В тело Висенте, который, к счастью для Торреса, оказался позади него, вонзилось сразу по меньшей мере 2 копья и 5 стрел. Горстка оставшихся в живых едва успела схватить винтовки и обернуться к нападающим, как те уже ринулись на них, размахивая дубинками. Рафаэлю и Игнасио, двум жандармам, тем самым, которые участвовали еще в перипетиях на Хучитанском нефтяном поле, почти тотчас проломили головы, а женщины из племени затерянных душ, как и раньше, постарались, чтобы раненые недолго мучились. Торресу и начальнику полиции оставалось жить считанные минуты, как вдруг оглушительный треск в недрах горы над озером и последовавший за этим грохот обвала отвлекли внимание нападающих. Сверху на поле битвы скатился огромный камень. Положение сразу изменилось. Несколько затерянных душ, которые уцелели при этом, кинулись, пораженные ужасом, со всех ног в кусты. На месте происшествия остались лишь начальник полиции и Торрес. Они взглянули вверх на скалу, из которой все еще валил дым, и вдруг увидели вылезающих из щели Генри Моргана и королеву. «Вы цельтесь в дамочку!» — рявкнул начальник полиции. «А я прикончу этого гринго Моргана! Пусть даже это будет мой последний выстрел в жизни, ведь жить-то, видно, недолго осталось».